Глава 12. Сознание возвращает в реальность вспышкой, воспоминанием о том, где я и с кем. Я тут не на свидании, а пришла сюда с коллегами, и они очень скоро начнут меня искать, если уже не начали. Будто почувствовав перемену в настроении, мужчина разжимает хватку, дает мне свободу. Не глядя на него, отыскиваю на полу сумочку и достаю пачку влажных салфеток. За последние полгода я приучила себя всегда и везде носить с собой все необходимое. Быстро привожу себя в порядок, одеваюсь. И только после этого смотрю на мужчину, который успел натянуть штаны и заправить рубашку. «Как я выгляжу?» — спрашиваю у него. «Как после хорошего секса?» — улыбится этот гад. Достаю зеркальце, рассматриваю лицо. Слов нет, одни эпитеты. Косметика поплыла, а губная помада размазана так, что ни у одного здравомыслящего человека при виде меня не возникнет никакой другой ассоциации, кроме одной. Эту бабу только что хорошо оттрахали. «Зачем ты явился сюда?» — спрашиваю, убирая остатки помады с лица. «Ты сказала, что будешь здесь сегодня?» — отвечает невозмутимо. Приблизительно тем же тоном герой известного кино говорил, пожав плечами. «Стреляли!» «Я же не одна!» — шиплю на него, поправляя макияж. Тональный крем пришлось нанести сверху толстым слоем. Что я скажу коллегам, если они спросят? Быть может, ему и все равно, но у меня куча обязательств, и о нашей связи никто не должен знать. Соврёшь, как обычно. С той же безмятежностью в голосе отвечает этот гад. Закатываю глаза, лихорадочно поправляю тушь на ресницах. «Признайся», — говорит лукаво ухмыльнувшись, «ты хотела, чтобы я тебя трахнул сегодня». «Были такие мыслишки, но это же всего лишь фантазии. У кого их нет?» «С чего ты это решил?» Бросаю на него быстрый взгляд. «Хорош же, гад. Самым бессовестным образом. В нем все, от кончиков волос до длинных пальцев на руках. Абсолютно все кричит о невероятной самоуверенности этого мужчины. И к своему греху вынуждена признать, что эта особенность невероятно ему идет. «А иначе зачем ты мне сказала о том, где я могу тебя найти?» — спрашивает. На губах играет довольная ухмылка. Я почти уверена, что этой улыбкой он свел с ума не одну женщину. Не то чтобы я ревновала, мне все равно. Хотя нет, мне повезло повстречать его после того, как он набрался опыта и знает, что нравится женщине в сексе. Я не просила его искать меня здесь, не назначала встречу, просто поделилась радостью. Потому что давно хотела расслабиться. Впрочем, сейчас, если откинуть мандраж от предстоящих расспросов коллег, я чувствую, что меня перезарядили и вытрясли из головы все грустные мысли. Будто кто-то провел в сознании ревизию, удалив из него все, что тяготило меня совсем недавно. «Ты невыносим», — восклицаю, всплеснув руками. «А ты маленькая лгунья», — парирует мужчина. «Вот же гад». «И почему же я лгунья?» «Глупый вопрос, ведь я обманываю всех, кого знаю. Прежде всего, мужа, который доверяет мне, отпуская с коллегами в клуб. Во-вторых, коллег. И про родителей не забудем. Мама пришла бы в ужас от такой дочери». Но только от мысли о славе по позвоночнику пронесся неприятный холодок. Я не хотела, чтобы все было так, честно. И долгое время старалась быть для него идеальной. А потом что-то пошло не так. Мужчина, вальяжно, засунув руки в карманы брюк, подошел ко мне. Глядя мне прямо в глаза, он, кажется, считывает все мои самые потайные мыслишки. «Ты любишь секс и сама себе боишься в этом признаться», — говорит он, заставляя мои щеки краснеть. Уловив мое замешательство, он сжимает пальцами мой подбородок, проводит языком по нижней губе. Ноги снова начинают дрожать. «Боже! Обожаю, когда он так делает. Никто и никогда не ласкал меня так просто и так сексуально одновременно. От этого кровь по венам начинает бежать быстрее». «Будь ты моей», — шепчет мужчина жарко мне в губы. «Я бы трахал тебя каждый день, по несколько раз в день, раз за разом, оргазм за оргазмом, до ярких звезд перед глазами, пока ты бы не стала умолять меня прекратить». «Мамочки, хорошо, что я не его, иначе этот мужик меня уничтожит. Да он же легко проедется по мне катком, сломает как куклу. Ему не составит это труда, я уверена». Сглатываю ком в горле, напоминаю себе сделать вдох, «Так никогда не будет», — шепчу одними губами. Усилием воли отвожу взгляд и делаю шаг назад, освобождаясь из захвата. Мужчина только извительно хмыкает себе под нос, наблюдая за мной, как кот за мышью. От его пристального взгляда я почти роняю помаду, пытаясь запихнуть в косметичку все, что достало из нее. Наконец мне это удалось. Я прячу ее в сумку и хватаюсь за ручку двери, чтобы поскорее сбежать отсюда и не подставляться еще больше. Боже, да кого я обманываю? Я боюсь утонуть в нем, этом соблазнительном, искушенном всеми грехами дьяволе, и потерять себя. «Детка», — окликает меня, заставляя замереть на месте и повернуть голову. «Шикарное платье тебе идет. В следующий раз я хочу разорвать его на тебе. Сможешь устроить?» «Ну что за человек?» Закатив глаза, дергаю ручку и выхожу из комнаты. Быстро иду по коридору. Стараюсь наверстать потраченное время. Будто это возможно. Конечно, я отсутствовала непозволительно долго, и все это сразу поймут. Только вот не могу сказать, что сильно расстроена или что боюсь расспросов. Этот гад прав во всем, что касается меня. И это пугает намного сильнее. Он слишком хорошо меня изучил. А мы знакомы так недолго. Конечно, я придумаю, что соврать в этом нет сомнений. Сориентируюсь по обстановке и выведу на нужный след. Да и кто заподозрит во мне вечно и во всем правильный и идеальный такое? Стараясь придать своему лицу максимально безмятежное выражение, я захожу в комнату, в которой остались мои коллеги по работе, готовые ко всему, ощущая напряжение каждой мышцы в теле. Но на деле выяснилось, что никому нет до этого дела. Пока меня грубо имели в одной из комнат внизу, все, с кем я пришла сегодня, успели напиться почти до поросячьего визга. Подшатываясь и громко разговаривая друг с другом, они даже не заметили моего возвращения. Тихо присаживаюсь на стул, стараясь быть максимально незаметной. Расспросы мне ни к чему. Пусть все так и будет. Домой возвращаюсь за полночь. Слава уже спит, и я стараюсь передвигаться по квартире как можно тише. Закрываюсь в ванной, снимаю с себя все и запихиваю одежду в стиральную машину. Захожу в душ, включаю воду. Вода струйками стекает по коже, которая стала слишком чувствительной после сегодняшнего. Каждое прикосновение вызывает мурашки. Точно так, как в прошлый раз, когда мы играли в мою игру. Да, тогда тоже было весело. Это было одной из моих фантазий, которую я неделю продумывала до мелочей. Я почти горжусь собой. Игра удалась на славу. Но сегодня... Мамочки, что это было? Стараюсь отпустить от себя все воспоминания. Нельзя снова думать про этого мужика. Это уже слишком. Нужно отпустить от себя ситуацию. Забыть. Перешагнуть и идти дальше. Как бы не так. Разве можно забыть самый яркий оргазм в жизни? Да мне не удастся это при всем желании. Даже если мне сделают лоботомию, это останется единственным ярким пятном в череде смутных, размытых воспоминаний. Мысли то и дело возвращают меня в отдельную комнату клуба, где мне было невыносимо, сказочно хорошо. Так, как не напишут в книгах, потому что это невозможно передать словами. «Если бы ты была моей», — звучит в ушах шепот. Это просто воспоминание, а меня штормит, как от тысячи чашек эспрессо. Спокойно, Агата, выдыхай, ты никогда не будешь полностью ему принадлежать. Каждый день, раз за разом, оргазм за оргазмом. Боже, как прекратить это? Кажется, я схожу с ума. О такой роскоши я не могу себе позволить. Все слишком сложно, нельзя забывать о том, кто я. У меня своя жизнь, у него своя. И наши траектории бы никогда не пересеклись, если бы не случай.